«Стой! Туда нельзя!» Кирилл пробежал мимо анчара с болотником, толкнув хохолка, протиснулся дальше и крикнул, увидев, что не успевает. «Остановите его!» «Аслан!» — позвал я. «Ты не сможешь там пройти, слышишь?» Нет, он не слышал. Спрыгнув во враг, Аслан взял лежащий на земле крюк брата и чуть ли не обнюхал его. «Да остановите же его!» Кирилл попытался ухватить Аслана за штаны, но Синхрон вдруг зашипел, будто рассерженная змея, и занес крюк. «Не трогай его!» — сказал я наемнику. «Ты что, не понимаешь?» — Кирилл развернулся ко мне. «Он там сразу погибнет!» «Нет, это ты не понимаешь», — сказала Катя. «Это Синхрон, идиот! Он убьет кого угодно, чтобы найти свою половину!» «Карим там!» — неразборчиво шикал Аслан. Слова он произносил, будто ребенок, едва научившийся говорить. «Там, там! Аслан знает!» Рука с крюком показала в сторону степи. «Ты же сказал, что потерял его!» — крикнул Кирилл. Голова дернулась, грязные волосы взметнулись, влажно хлопнув по спине. «Нет, Аслан чует. Надо туда, надо найти, вернуть!» Синхрон полез из оврага. Кирилл попытался сдернуть его вниз, и тогда я оттолкнул наемника, сделав подсечку, сбил с ног. Аслан побежал, сразу резко свернул, нырнув между слизистым пузырем и электрой. Та мелко затрещала, засверкала, среагировав на движение. Кирилл вскочил, направляя на меня М4, позабыв, что тот разряжен, и тогда на плечо его легла тяжелая рука Алекса. «Успокойся, братан», — сказал он. «Синхрона не урезонить никак, если тот вторую половину потерял. Он сейчас опасный очень. Ты лучше погляди. Там, по-моему, твой кореш копыта откинул». «Нешек!» — Кирилл развернулся, увидев тело, лежащее в грязи на дне оврага, и бросился к нему. Отвернувшись от них, я спросил громко, «Почему никто не стрелял, когда из леса выскочили кабаны?» «Так это...» — протянул хохолок. «Оно ж стрелять не хотело!» Я сжал крючок, а вон нифига, и оружие дрожало так, на вроде рыбки билось в руках. Я поискал глазами пластиковый нож и увидел его в руках у Кати. «Он останется у меня», — сказала рыжая, пряча оружие в кармашек на ремне. Она присела, осматривая валявшийся в грязи контейнер с выпуклой крышкой. Аслан почти исчез из виду, фигура его дрожала и подергивалась, будто он шел по раскаленной пустыне. Мгла приближалась. После первого импульса ее излучение ослабло, но все равно было хорошо ощутимо. Кирилл молча сидел над неподвижным нешиком. Вдруг он вздрогнул, похлопал по груди, раскрыв карман, достал головоломку. Она сломалась, развалилась на две половинки, на землю упали костяшки с иероглифами. Кирилл уставился на нее. «Оно сейчас здесь будет», — сказал Алекс. «Блин, выбираться надо быстрее». Болотник поднял руку, призывая к молчанию, прошел на другой конец оврага и замер там, глядя вдоль леса. Казалось, что кроны непрерывно меняют форму, а стволы извиваются, как змеи. Между оврагом и опушкой возникло не меньше десятка аномалий, они искажали все, что находилось за ними. Следопыт вылез и встал на краю, чтобы лучше видеть. Пока он всматривался, Алекс приблизился к телу Нешика, склонился над ним, стал расстегивать его куртку и жилет. Кирилл, выйдя из оцепенения, что-то негромко сказал ему. Алекс оглянулся на меня и покачал головой. «Умер?» — спросил я. «Почему? Рана какая-то?» Ноги еще дрожали. Я стоял, привалившись к склону. Мне не хотелось подходить к ним и самому осматривать молодого наемника. «У него кровь из ушей течет», — сказал Алекс, — «и из носа, и изо рта». Кирилл выпрямился, повернулся к нам. Лицо его заливала смертельная бледность. До того он казался мне спокойным и рассудительным, но смерть Синхрона и Нешика вывела наемника из равновесия. «Кровоизлияние в мозг», — глухо сказал Кирилл. «Наверное, не знаю точно. Брюква, Мировой, теперь Нешик. Все мои погибли». Катя, через голову стянув куртку и счищая с нее грязь, прошла в один конец оврага, потом в другой. Повернулась лицом к лесу, надела куртку. Мглистая полусфера подбиралась все ближе к нам. — Не боись, — буркнул хохолок, согнув крыжей. — Я тебя защищу, если что. Вот же ж напасть! Он похлопал себя по животу. — Обратно жрать хочу! Аномальная энергия плескалась вокруг, отгородив нас от мира нематериальной стеной, лишенной плотности и веса, но куда более крепкой, чем если бы она состояла из дерева, камня или железа. Воздух над оврагом пронизывало напряжение. Руки подергивались, волосы на голове шевелились. Озноб пробирал до костей. «Есть!» — болотник поспешил обратно. «Может, получится выйти отсюда!» «Мгла будет здесь через пару минут», — сказал я. Спрыгнув на дно врага, болотник сказал. «Так, слушайте, аномалии со всех сторон. По краю леса идет полоса жарок и змеиных клубков. Туда не прорваться, как и в сторону степи. Мгла послала перед собой ментальный импульс. Там, где он прокатился, остался след. Ощутили ту волну? Она вроде погасила, вдавила в землю все аномалии вокруг. А потом они опять вылезли, как нарывы. Причем лезут даже те, которые раньше были в зачаточном состоянии. Но возле концов оврага аномалий меньше. В какую сторону отсюда нам надо выбраться?» «К реке». Мой голос дрожал, а если я резко поворачивал голову, все вокруг плыло, и перед глазами вспыхивали разноцветные круги. «Ты говорил на берегу лагерь охотников. Может, они до сих пор там? У них наверняка есть лодки или плоты. Я забыл, как называется река». «Быстрянка». «Такое название дали из-за течения, и она впадает в грязевое озеро, куда нам и надо». «Да», — сказал он. «Значит, если найдем лодку, попробуем уйти от мглы по реке. Сейчас это единственный путь». «Зачем?» — перебила Катя. Присев, она стягивала волосы в хвост и снизу вверх смотрела на меня. «Мы одну засаду уже устроили, и что? Потеряли синхронов и сами чуть не сдохли». «Так для чего еще раз?» «Не знаю», — сказал я. «Будем думать по дороге. Что еще остается? Все равно нам надо к грязевому озеру. Если...» «Да о чем вы вообще говорите?» — крикнул Кирилл. Он поднял руку, сжал в кулак. Раздался хруст. Между пальцами посыпались кусочки головоломки. Оно одним только импульсом нас смяло. А когда само к нам подойдет? «Заткнитесь все!» — приказал болотник. «Можете возбудить аномалии. Вы что, не чувствуете напряжения?» Трудно было не чувствовать его. Оно шло со всех сторон. Мелкой злой рябью колыхало воздух, землю, небо. Пространство дрожало, морщилось складками, словно поверхность озера под сильными порывами ветра. В заполненной аномалиями степи что-то пучилось и раздувалось. Это ощутил даже тугодум Хохолок. Он поскреб грудь, раздув ноздри, громко втянул воздух и пробормотал опасливо. «Чего это, а?» «Лабиринт сейчас расширится», — сказал болотник. «Каждая аномалия, как фабрика по переработке аномальной энергии, которой пропитана вся зона, превращению ее в другой вид энергии. Для аномалий там слишком мало места, им нужно большее пространство. Еще немного, и они раздадутся вширь». «Когда это произойдет?» — спросил я, протискиваясь мимо остальных к другому концу оврага. «В любую минуту. Или мгла к нам подойдет». «Ну так чего же ты ждешь, болотник?» — спросила рыжая. «Быстрее, выводи нас отсюда!» «Достань мне лозу», — ответил он. «Чего?» — я сказал, «достань лозу. Видишь на прутьях, которые кабаны повалили?» «У тебя веревка на поясе. Возьми шишку, подтяни сюда два прута». На другом конце овраг становился менее глубоким. Опираясь на палку, я приподнялся на цыпочках, козырьком приложил ладонь ко лбу. Изломанный край лабиринта, искрясь, как сотни фейерверков, тянулся по степи слева, а справа, вдоль опушки, шеренгой выстроились жарки, слизистые пузыри и электры. Нас зажало между степью и лесом, на полосе шириной в три десятка шагов. Она тянулась к далекой реке и едва различимым строением на берегу. Рябь аномального напряжения катилась из степи, дробила пространство, искажая перспективу. Позади свистнула веревка, выругалась Катя. Аномалии сыпью покрывали землю вокруг, но со стороны реки покинуть овраг мешали лишь две — холодец и змеиный клубок, расположенные всего в нескольких шагах друг от друга. Никогда еще я не видел, чтобы аномалии находились так близко. Нечего и думать о том, чтобы проскользнуть между ними. Темно-красный шар, ядро змеиного клубка, хищно посверкивая, перекатывался внутри невидимого пузыря, готовый пронзить жгучими стрелами любого, кто окажется поблизости. Холодец мерцал кислотно-зеленым цветом. Веревка с привязанной к концу шишкой свистнула еще дважды. Наконец Алекс довольно крякнул, и тогда я вернулся к ним. Командор стоял ближе всех. Проходя мимо, я спросил: «Что с тобой?» Глаза у него стали совсем мутными, лицо застыло. Вдруг оно исказилось, на мгновение гримаса ненависти, безумной, звериной, вспыхнула, исказив черты, и тут же лицо разгладилось, залившись смертельной бледностью. Анчар взмахнул рукой, будто отгоняя кого-то, с губ сорвался хриплый шепот: «Нет, уйди!» Он привалился к краю оврага, прижал ладонь ко лбу. «Что с тобой происходит?» — повторил я. «Не знаю!» — рыкнул он, оскалившись. «С головой! Что-то с головой! Я вижу, что не с задницей! Так что с твоей головой?» Он лишь досадливо отмахнулся и сплюнул. Катя подтаскивала к оврагу уже второй пруд, зацепив его шишкой. Болотник отвязывал волчью лозу от первого. Что-то мелькнуло в степи неподалеку, и я поднял палку. Извивающийся в потоках горячего воздуха силуэт прыгнул к оврагу. Кирилл вскинул оружие. Хохолок поднял М4, а мой напарник — пистолет, который взял у Нешика. Белоснежные волосы Аслана почернели и выгорели с левой стороны. Лицо уродовал ожог, багрово-белая лоснящаяся рана, кожа там будто расплавилась и потекла. Я знал, от чего это. След удара артефакта под названием «Уголек». Десятки их силы выбрасывает во все стороны аномалия «Поганка», если подойти к ней слишком близко. Аслан сильно хромал, прижатая к боку рука вывернута ладонью наружу. Задубевшие синие пальцы согнуты крюками, значит, в запястье вонзился один из шипов аномалии «Перекати-еж». «Жив!» — сказала Катя с изумлением. Даже болотник оторвался от волчьей лозы и глянул на синхрона. Аслан упал на краю оврага, с трудом сел, свесив ноги. Кирилл шагнул к нему, чтобы помочь слезть, но Катя схватила наемника за плечо. Болотник тихо сказал: «Не касайся его, он сразу набросится на тебя». «Почему?» — спросил Кирилл. «Любое прикосновение синхрон воспринимает как угрозу, если другая половина исчезла. Посягательство на остатки своей личности». «Видел его», — пробормотал Аслан. Все замолчали. Обожженный глаз вылез из глазницы. Влажный темно-красный зрачок плавал в нем, как гнилая вишня. Аслан напрягся, оскалившись. Между потрескавшимися губами показался язык, и он с усилием выдавил более разборчиво: «Видел его, Карим, брат. Там он, там, во мгле». Полуобернувшись, синхрон махнул искалеченной рукой вглубь степи. «Мгла там плохо видно, отчин, аномалии кругом. Он там идет, уходит, Карим, не а слышит Аслана. Аслан зовет, Карим не слышит». «Ты не спасешь его. Иди с нами», — сказал Кирилл. «Мгла сейчас будет здесь. Мы хотим прорваться к реке». Не обратив на него внимания, синхрон повернулся к болотнику, вновь склонившемуся над лозой. «Следопыт!» — что бросил тот, не поднимая головы. «Дай каплю Аслану. Дай, иначе не пройти. Молочную каплю не пройти». Аслан выталкивал слова, будто комья клейкой грязи, липнущей к небу. Рот его кривился в звериных гримасах, язык изгибался, скользил по губам. «Капли тебе не помогут», — откликнулся болотник. «По этому лабиринту не пройдешь, ты уже труп». «Дай, дай!» — взвизгнул синхрон. Подобрав ноги, он сел на корточки, уперся в землю одной рукой и подался вперед, вытянув другую, покалеченную. Что-то лилово-синее задрожало в месиве, которым стала правая половина лица, и вдруг по ожогу потекла крупная розовая слеза. «Дай! Пройду! Найду Карима! Дай!» Присевший на дно оврага следопыт привязывал шишку к концу лозы. Отвлекшись от своего занятия, он порылся в кошеле и швырнул Аслану три плоских белых камешка. Тот поймал один, два упали у его ног, синхрон схватил их. Он выпрямился, пошатнулся, и только теперь я понял, что Аслан остался без автомата и крюков. «Что-то с Каримом!» — выдохнул Синхрон. «Опять чую его, но Карим не такой. Боль, ему больно. Мгла его подчинила!» Развернувшись, он шагнул в лабиринт аномалий. Еще несколько мгновений мы видели окутанный искрами силуэт, потом Аслан исчез. «Что он сказал?» — спросил Кирилл, поворачиваясь к нам. «Мгла подчинила Карима». «Марат, держи это», — велел болотник, выпрямляясь. «Не запутайся ногами в лозе. Идем к концу оврага. Там скажу, что делать». Он вручил мне привязанную к лозе шишку, и мы пересекли овраг, волоча лозу. Болотник держал второй конец, где была такая же конструкция из шишки и артефакта. Когда я проходил мимо бледного Алекса, тот вяло улыбнулся мне и тут же сморщился, схватившись за лоб. Напарник мелко дрожал. Бьющее из степи напряжение усилилось, энергетическая рябь стала штормом, ломающим глубинную структуру пространства. А с другой стороны катила другая волна, мощная, глухая. Мгла приближалась. Все вокруг качалось, мир неслышно скрипел, готовый распасться на мелкие осколки. Горячий ветер дул со стороны аномалий, потоки воздуха пронеслись над оврагом, волосы на голове шевелились, и мириады невидимых иголочек покалывали кожу. — Все встаньте сзади! — громко велел болотник. — Приготовьтесь! — Марат, видишь холодец? Я кивнул, начиная догадываться, что он собирается сделать. — И змеиный клубок! — Вижу, — сказал я. — Ты хочешь, куда ты скорее попадешь? «В холодец», — решил я, прикинув размеры аномалий и расстояние до них. «Хорошо. Значит, бросаю свою шишку в клубок. Кирилл, Алекс!» Ветер гудел с такой силой, что хриплый голос Кирилла едва донесся до нас. «Что? Разложите лозу на этом склоне оврага, перед нами, чтобы не зацепилась, когда бросим. Разверните ее. Так, теперь отойдите. Слушайте все. Как только мы кинем шишки, вы пригибаетесь. Может произойти все, что угодно. Пригибаетесь, но не падаете лицом в землю, а смотрите на нас. Когда вскочу и побегу, бегите за мной. Бегите как можно быстрее, но смотрите под ноги, в траве могут быть норы. Все поняли? Хохолок, ты понял?» «А то!» — бодро откликнулся тот. «Сесть, потом бежать». Следопыт, я вот тут не пойму чего-то. Почему ветруган такой свищет, а деревья вон в лесу не гнутся совсем, ветки не шелохнутся?» Я глянул туда. Деревья стояли неподвижной стеной, хотя ветер стал уже почти ураганным. «Потому что это другой ветер!» — откликнулся болотник. «Не, не понял, чешигрудь, ты объясни!» — недовольно начал хохолок, и вдруг анчар зашипел на него. «Заткнись! Заткни пасть и не раскрывай, пока тебе не прикажут! Тупой дебил, недоносок!» Он замолчал, когда все удивленно повернулись к нему. Лицо анчара покрыло испарина. Он схватился за шею, зажмурился. Хохолок осклабился и покрутил пальцем у виска. «Во придурок!» — прогудел он. «Крыша в отпуск уехала, ага!» «Марат, готов?» — спросил болотник. Ветер уже выл. Я всем телом ощущал его горячее, яростное давление, но трава у оврага не шевелилась. Пространство теперь не просто морщилось, шло трещинами, зияющие провалы возникали в нем под ударами аномальной энергии. «Готов!» — ответил я, поднимая шишку над головой так, чтобы лоза не зацепилась за шею при броске. «Раз!» — сказал болотник. «Два!» «Давай!» Болотник все рассчитал верно. Шишки были достаточно тяжелые, чтобы долететь, но не настолько крупные, чтобы змеиный клубок отреагировал раньше времени. Следопыт отмерил правильную длину лозы. После броска она не натянулась, хотя и не волочилась по земле, мешая полету шишек. Когда наши снаряды достигли цели, я присел. Мой упал на краю холодца и мгновенно исчез в густой зелени. Шишка болотника ударила прямо в центр красного ядра. Следопыт каким-то образом сумел учесть его беспорядочное движение внутри прозрачной сферы. Мгновение ничего не происходило, а потом, рванув лозу, шишки, как чугунные гири, провалились куда-то, под землю, в подвал мира. Лоза натянулась тетивой, задрожала в воздухе. Красный цвет потек по стеблю из змеиного клубка, как кровь по вене, и навстречу ему от холодца устремился зеленый. Лоза стала прозрачной трубкой, в которую с разных концов под большим напором влились две жидкости. На середине между аномалиями они столкнулись. Вой, грохот, рев энергии. В десятки шагов от оврага, неглубоко под землей, словно вспыхнула звезда. Слепящие лучи пробили дерн и траву, вырвались наружу, вытягиваясь, прошили туман. Звезда погасла, исчезла вместе с двумя аномалиями. Сухая пепельная змея, все, что осталось от волчьей лозы, с шелестом упала на землю и рассыпалась. «Вперед!» — болотник выскочил из оврага. Я рванулся за ним, слыша тяжелый топот сзади. А степь будто подобралась, съежилась, как огромный жирный осьминог, подтянувший щупальца. «Ложись!» — заорал следопыт. Добравшись до полосы чистой земли между лесом и степью, он повалился лицом вниз. Не понимая, для чего это нужно, я тоже упал. Рядом очутились Катя с Алексом и Анчаром. Кирилл повис на плече хохолка, крича наемнику в ухо. Тот не услышал следопыта, но после приказа Кирилла тоже рухнул брюхом на землю. «Болотник, зачем?» — начал я, подползая к нему, и в этот миг степь распрямилась. Осьминог выбросил во все стороны свои щупальца, мир качнулся, как палуба корабля. Вздрогнуло, застонало пространство. Если бы кто-то из нас стоял на ногах, то кубарем покатился бы по земле. Но толчок, хоть и мощный, оказался коротким. Уже через несколько мгновений все замерло. «Дальше!» — болотник вскочил. «Сейчас аномалии поползут к нам!» Я крикнул, чтобы все наверняка услышали. «Ходу!» — и помчался следом, кинув взгляд влево. Взрыв сдвинул, сломал что-то в сложной системе потоков и узлов энергии, которой являлся лабиринт. Он начал расти. Вспышки покрыли степь, над ней проносились раи искр, вздымались смерчи, радужные пузыри набухали и лопались. Аномалии двигались, наталкиваясь друг на друга, исчезали, но тут же на их месте вспучивались новые. Огромное аномальное образование расползалось, как жидкое тесто, поглощая пространство вокруг. Я двигался рядом с болотником. Полы его плаща тяжело хлопали, приподнимаясь, будто крылья летучей мыши. Ноги в черных ботинках месили землю. Бежать было неудобно и тяжело, ноги путались в траве, к тому же земля неровная, сплошные горбы и ямки. Справа ряд жарок, электр и слизистых пузырей оставался неподвижен, а слева накатывали волны жара. Наползая друг на друга, стреляя искрами, аномальные образования подбирались все ближе, старые то и дело исчезали в сияющих вспышках, их место занимали другие. Мы бежали по быстро сужающейся полосе. Река приближалась, но мы не успевали, слишком узким стал безопасный участок. Сзади донесся вскрик, я обернулся, Кирилл упал. Мгновение я колебался, вернуться, помочь, но ведь это самоубийство. Что-то прорычав, хохолок остановился, взрыв каблуками землю. Кирилл пытался встать, неловко поджимая раненую ногу, и наемник прыгнул к нему. Зря я оглядывался. Нога тут же угодила в нору и подвернулась. Боль пронзила лодыжку. Я рухнул на мягкую травянистую подстилку, врезавшись подбородком в земляной горб. Зубы лязгнули, мир на мгновение потемнел. Чьи-то руки ухватили подмышки с двух сторон, рванули вверх. Стопа вышла из норы, я взвыл от боли и заковылял дальше. Катя, а затем Алекс отпустили меня, и я побежал сам, хромая. Нога онемела, я почти не чувствовал ее. Передо мной маячила спина Анчара, он успел опередить остальных. Я рискнул еще раз оглянуться. Хохолок тащил Кирилла на плече, тяжело бухая огромными сапогами. Полоса земли сузилась до нескольких шагов. Впереди отчетливо виднелись стоящие на мелководье свайные домики. Каждое движение левой ноги причиняло боль. Я спешил оттолкнуться от земли, перенести вес на другую ногу, чтобы хоть на мгновение избавиться от этой боли. Но она лишь немного ослабевала и сразу вспыхивала вновь. Бегущая рядом Катя, вскрикнув, исчезла из поля зрения. Я кинул взгляд через плечо. Рыжая растянулась во весь рост, выпустив свернутую кольцами веревку и разбросав руки, истошно крича. Возле левого локтя появилось что-то необычное, какой-то нарост, большая шишка. Катя запрокинула голову, рот ее стал большой буквой «О», крик донесся даже сквозь грохот и рев энергии. Пробегающий мимо хохолок наклонился, одной рукой придерживая на плече Кирилла. Пальцы вцепились в рыжие волосы, он рванул, приподняв Катю, подбросил и согнул руку так, что она упала животом на локтевой сгиб. Ноги девушки подскакивали, волочась по земле, голова болталась, она потеряла сознание. Наемник поднял ее выше и забросил на второе плечо. Теперь под весом двух тел он бежал заметно медленнее. Моя нога стала бруском раскаленного, пышущего жаром металла, по которому кузнец ударял молотом, раз за разом разбрызгивая шипящие искры боли. Нога текла, плавилась, жар аномальной энергии опалял левую половину тела, и уже не иголочки, тысячи заточенных шипов вонзились в кожу, буравили ее, рвали в клочья. Казалось, что болотник с анчаром впереди бегут по коридору со светящимися дрожащими стенами. Какой он сейчас ширины? 3-5 шагов. Анчар выскочил на песчаный берег, и тут сбоку к нему вылетел большой старый перекати-еж. Будто опасный быстрый хищник, он рванулся на перерез. Наверняка командор знал, что означает для человека попасть внутрь ежа. Он вбирает в себя тело, терзая его острыми тонкими шипами, убивает и оставляет разлагаться, сделав останки частью себя. Анчар метнулся в сторону, еж пронесся мимо, врезался в растущее у самой воды дерево. Крона содрогнулась, посыпались листья. Анчар прыгнул в другую сторону и, уже почти достигнув реки, попал ногой в небольшой слизистый пузырь. Аномалия выстрелила белой кислотой. Анчар упал головой в воду, забился, как рыба в сети. Через мгновение болотник оказался рядом, подняв пенную волну, схватил анчара за шиворот, поволок дальше. Следом в воду влетел я, оглянулся и увидел сжимающийся зев прохода между аномалиями. Вдалеке они уже соприкоснулись, от оврага к нам катилась извивающаяся полоса вспышек. Вздыбив водяной вал, хохолок врезался в воду, и я отскочил, чтобы он не опрокинул меня. Болотник сумел поднять анчара на колени. Я схватил командора с другой стороны, мы потащили его между покосившимися домиками на сваях, преодолевая сильное течение. В речном поселке стояла тишина. У дальнего домика качался сбитый из бревен плот, на середине короткая мачта, рядом брезентовый навес, бочонок, ящики и тюки. Река вскипела, заклокотала, когда полоса аномалий достигла ее. Почему-то большинство из них не любит воду, хотя есть особые водяные аномалии, но они редкость. У плота глубина была до пояса. Возле навеса лежали 3 истыканных короткими стрелами тела — женщина, подросток и бородатый мужчина. Мы с болотником взвалили анчара на бревна, следопыт полез следом. Я бросил туда палку и повернулся, чтобы помочь хохолку, но он уже и так стоял рядом. Алекс запрыгнул на плот, присел на корточки, оглядываясь. «Держите!» — здоровяк скинул с плеча девчонку, и мы с Алексом подхватили ее. Рыжая пришла в себя и что-то мычала, уставившись на нас полными слез глазами. «Пусти!» — прохрипел Кирилл, извиваясь и пытаясь слезть. «Я сам! Теперь сам!» Хохолок бросил его на бревна. Болотник успел оттащить анчара от края. Мы положили Катю рядом. Здоровяк сел, свесив ноги в воду. Длинный массивный плот качнулся. «Автомат потерял», — пожаловался хохолок. Холодная вода уменьшила боль в ноге. Я вытащил ножик из ремня Кати и похромал навстречу быстрому течению. На конце плота торчал вбитый между бревнами клин, от него к свае ближайшего домика тянулась туго натянутая веревка. Из окна дома свисало тело, ноги внутри, торс снаружи. От копчика почти до лопаток спину раскроили мощным ударом. В темном липком провале поблескивал изогнутый позвоночный столб. Свободная от аномалии полоса исчезла, они слились, накрыв пространство до самого леса, подступив вплотную к реке. Вода у берега клокотала, от нее валил пар. Я взял палку и посмотрел на болотника, стоявшего возле мачты. Он кивнул. «Осторожно!» — сказал я, забираясь на плот. «Хохолок, ноги подбери!» Потом перерубил веревку ножом. Глава 13. Опасная река. Я достал стрелу из груди бородатого мужчины, осмотрел. Узкая треугольная пластинка металла, тонкое дерево, оперенья нет. На древке выжжены кольца. «Такими пользовались охотники на грязевых ящеров», — пояснил болотник. «Значит, жители поселка передрались из-за чего-то. Одна часть убила другую и ушла». «Одно непонятно», — сказал я, отбрасывая стрелу. «Почему те, кто выжил, не забрали артефакты из сундука, который под навесом?» Их там оказалось больше 20. Молочных капель, звездочек, семян, шипов перекати ежа, крови камня, вспышек, слюды, перышек, бус, льдинок заморозок и корешков дерева кукловода. Некоторые из них помогли Анчару выжить. Его нога покрылась ровным слоем пузырящейся белой кашицы, которая быстро проедала кожу и плоть под ней. К полному моему изумлению, Анчар не потерял сознание. Но он и не кричал от боли. Это было выше моего понимания. Ни один нормальный человек не способен вынести подобные мучения. Командор лежал под навесом и молча глядел вверх. Крылья заострившегося носа часто подергивались. От них волны дрожи пробегали по лицу, и это было единственным проявлением страдания. Если бы не болотник, молочная кислота вскоре добралась бы до костей и принялась за них, к утру оставив от ноги тонкую культю, маслянисто поблескивающую белую палку со слизистым комком, бывшим когда-то ступней. Дело осложнялось тем, что у нас не было никаких бинтов и лекарств. Сначала нам пришлось наложить повязку на ногу Кирилла, после вправить мою ступню. Я почти потерял сознание от боли и долго лежал, стиснув зубы, приходя в себя, стянуть ее куском ткани, оторванным от куртки мертвого следопыта. Его самого, как и женщину с подростком, мы столкнули в воду, освободив их от части одежды. Потом Катя потеряла сознание. Мы с Алексом сняли с нее куртку, оторвали рукав рубахи и увидели, что кость сломана чуть ниже локтя. Должно быть, падая, она вытянула перед собой руки и левой напоролась на камень. Я как мог сдвинул куски кости, Алекс сломал две палки, сжал ими руку. Мы обмотали все это тканью, завязали покрепче. Катя пришла в себя и хрипела сквозь зубы. «Темнеет уже», — сказал Хохолок, встав на передке плота. Пока мы возились друг с другом и с Катей, болотник отщепил от бревна дощечку, намазал чем-то и принялся счищать белый налет с ноги Анчара. Слизь пузырилась и тихо шипела, следопыт стряхивал ее в щель, где бурлила, выстреливая пенными фонтанчиками, вода. Покопавшись в сундуке убитого охотника, болотник нашел несколько нужных артефактов, облепил ими ногу Анчара и закрепил тканью, пропитанной одним из своих снадобий, склянку с которым достал из мешочка на поясе. Несколько позже то же самое он проделал с рукой Кати, а после вытащил из сундука 5 одинаковых артефактов — черные зернышки. «Это уберет боль», — пояснил он. «Надолго, почти на сутки. Глотайте». Артефакт зернышка наполнил тело холодом, мышцы будто заледенели, бурчащий желудок превратился в снежную пещеру. Сознание стало бескрайней белой равниной, снег крупными хлопьями падал на нее из-под черепных сводов. Дрожа в ознобе, я обхватил себя за плечи, однако снег быстро растаял, холод прошел и забрал с собой боль. Она не исчезла полностью, но угнездилась где-то на задворках сознания. Я теперь мог опираться на раненую ногу, не скрижища при этом зубами. Хохолок вскрыл бочонок, но, к его огорчению, там оказалось не вино и даже не вода, а желтоватый песок с крупными зернами. Впрочем, наемник вскоре нашел под навесом меха и несколько фляг. Рядом лежал большой моток волчьей лозы и связка тонких острог, плоские рыбьи кости на древках. Я взял одну, опираясь на нее, прошелся по плоту. Течение несло нас между крутыми берегами. На западном росли стройные тополя, плакучие ивы свешивали в реку гибкие ветви. Узкие, как стилеты, листья шевелились, шелестели на ветру. Катя очнулась, увидела сломанную руку и переполнилась злобой. Такой перелом настроения никому не повысит, но рыжая совсем вышла из себя. «Ну что, все живы?» — процедила она, обводя нас взглядом. «Справились с мглой, да?» Ей никто не ответил, и она продолжала. «Для чего я вас наняла? Чтобы вы меня защищали, чтобы я до места в целости и сохранности дошла. За это я вам немалые деньги плачу». «Достала ты со своими деньгами, красавица!» — перебил Алекс, не выдержав. «Чуть что, ты деньги под нос суешь, которые нам типа платишь. Только, во-первых, не все на деньги купишь, а во-вторых, мы с Маратом никаких денег как-то до сих пор не видели». «Видели!» — отрезала рыжая. «Видели до того, как по тупости своей под выброс попали». «А это еще разобраться надо, как мы под него попали», — сказал он. «Может, ты нас под него и того толкнула». «Ты соображай, что говоришь». «Что знаю, то и говорю». Напарник похлопал себя по лбу. «Да, амнезия у меня. Ну так значит, и нет перед тобой никаких обязательств. Деньги, которые ты нам, по твоим словам, дала, потеряны? Так какого хрена я с тобой, спрашивается, плыву?» «Эй, маленький, поворачивай плот!» — заорал он хохолку, стоящему на корме с длинной палкой в руках. «И трап подай, я схожу нафиг!» «И куда ты пойдешь?» — спросил я. Он осекся. Болотник не обращал на нас внимания, занимался артефактами в сундуке. Кирилл неподвижно сидел на корме. Хохолок стоял впереди. Алекс огляделся, потрогал плечо, сморщился. «Без оружия, без снаряжения, в одиночку на север зоны за ЧС», — продолжал я и повернулся к Кате. «Ты уверена, что мы с ним вместе были? Как я такого обалдуя в напарники взял?» «Сам болван», — ответил Алекс и полез под навес. Лег там рядом с неподвижным командором, подложив руку под голову, сказал: «Ладно, это я, конечно, ерунду спорол, но я до сих пор не понимаю, за каким хреном мы к этому грязевому озеру премся? Что там забыли? Артефакт туда доставить? Зачем? Какой артефакт? Кто нас там ждет? Почему мгла эта за нами ползет?» Он привстал и погрозил Кате кулаком. «Темнишь, красавица! Или врешь, или темнишь!» Болотник поднял голову от сундука. Я посмотрел на Катю. Она сказала: «Я не знаю, что это за артефакт. Действительно, не знаю. Меня наняли...» «Кто нанял?» — спросил я. «Где это происходило? Для чего конкретно наняли? Кому ты должна артефакт передать?» «Покажи его», — добавил болотник. Алекс выбрался из-под навеса. К нам подошли Кирилл с хохолком. Интерес к происходящему не проявлял только Анчар. Когда мы втянули Катю на плот, то отстегнули от ее пояса контейнер и положили под навес, но теперь он опять был на ремне. Рыжая не любила выпускать его из поля зрения. Она положила контейнер на бревна, щелкнула фиксаторами выпуклой крышки, поежилась и раскрыла. Внутри лежал лилово-синий, тускло светящийся клубень. «На почку похоже», — сказал Алекс, поморщившись. «На человеческую почку». «Слишком здоровый», — возразил я. Алекс ткнул пальцем в хохолка. «Вот, на его почку!» «Чеши грудь!» — ответствовал на это хохолок. «Так кто тебя нанял?» — спросил я, протягивая руку к артефакту. Когда Катя открыла контейнер, болотник вздрогнул. Кирилл, проворчав что-то, потрогал лоб, а у меня возникло ощущение, будто над нами пронесся порыв ледяного ветра. Потом стало зудеть в затылке, вроде кто-то пристально смотрит сзади. Я оглянулся, нет никого, пустые плоские берега. «Закрой», — вдруг приказал болотник. На лбу его выступила испарина. Рыжая будто ждала этого, тут же захлопнула крышку. «И контейнер хитрый какой-то», — добавил Алекс. «Изнутри покрыт чем-то. потому что он экранирующий. Она посмотрела на меня. Ты хотел все узнать? Так вот, слушай. Наняла меня одна коммерческая лаборатория. Частные лаборатории по новому закону не имеют права эксперименты в зоне производить или артефакты исследовать, только правительственные. Поэтому я про это и не рассказывала вам. Они предупредили, что дело секретное. Если военные узнают или спецслужбы... В общем, эта лаборатория отправила экспедицию, которая дожидается на краю могильника, то есть на берегу Грязевого озера. А почему им этот артефакт надо срочно доставить, не знаю. Зачем-то он ученым понадобился. Вот и все. Что-то в этой истории было разочаровывающее, тривиальное. И не понять, врет нам Катя Орлова или правду говорит. Вроде все логично. Частная лаборатория действительно могла нанять ее, чтобы пронести что-то вглубь зоны. Почему бы и нет? Но почему-то не верится. Хотя привести контрдоводов я сейчас не мог. Махнув рукой, Алекс отошел на край плота и сел рядом с Кириллом. Я выпрямился, опираясь на острогу, встал на передке. Холодный ветер дул в спину, подгоняя плот. Небо затянуло серая пелена, красное солнце медленно сползало к горизонту. Вода хлюпала, плескалась между бревен, иногда заливая края плота. По углам торчали 4 факела, палки с набалдашниками из пропитанного смолой тряпья. 5-й, самый длинный факел, высился спереди, посередине. «Марат!» — позвал болотник, и я вернулся к навесу. Хохолок вытащил из-под него здоровую ржавую секиру и небольшой с треснувшим обухом топор, и еще 3 дощатых ящика. Он вскрыл их. Теперь следопыты Кирилл с Катей сидели вокруг, разглядывая содержимое. Руку в лубке рыжая положила на колени. Выглядела она неважно, щеки запали, под глазами темные круги. Я присел рядом. В одном ящике были сухари, в другом — все тот же крупнозернистый песок. 3-й заполняли цилиндры с серебристой блямбой взрывателя на конце. «Знаешь, что это?» — спросил следопыт. «Мины?» «Их еще почему-то петардами называют», — кивнул Алекс. «Взрываются от удара. Зачем их здесь столько?» «Местные сталкеры использовали их, чтобы глушить грязевых ящеров», — пояснил болотник. Хохолок зачерпнул сухари будто воду, отправил в рот полную горсть и принялся с хрустом жевать. Кирилл посмотрел на него и произнес: «Ты спас мне жизнь, когда мы бежали к реке». «Спасибо». Здоровяк покосился на него, что-то промычал с полным ртом и потянулся к фляге. Но не взял. Толстая, как бревно, рука взлетела, наемник приподнялся и гаркнул, тыча пальцем в берег. Я вскочил, ощутив легкое прикосновение к сознанию, щекочущее и мягкое. У реки лежало поваленное дерево, крона полоскалась в воде, могучие корни вылезли из земли, но еще держали ствол, не позволяя течению унести его. Ветви торчали во все стороны, посреди шелестящей листвы присел на корточки контролер. «Вон!» — крикнул вскочивший Кирилл. «Вижу его!» Я сказал: «Тихо, все видим». Издалека мутант напоминал обычного человека. Светлая кожа, длинные волосы, голый, худой. Невыразительное лицо, прямой тонкий нос, бледные губы, неширокие плечи. Мы плыли далеко от него, к тому же вшестером. Мало какой контролер может подчинить такое количество людей, а этот явно молод, неопытен. Поняв, что его заметили, он выпрямился, придерживаясь за сук, уставился на плот. Из-под навеса донесся рык. Анчар приподнялся на локтях, повернувшись к контролеру. Глаз сверкнул, изо рта вырвалось звериное рычание. «Командор!» — позвала Катя. «Что с тобой?» Анчар не слышал. Он зажмурился, собравшись силами, вскочил, ударился головой в навес. Ткань выгнулась горбом, затрещала. Углами она крепилась к 4 вбитым между бревен подпоркам клиньям, и 2 из них сорвались. Анчар рванулся, молотя руками, сбросил ткань. «Контролер!» — проорал он. «Худшая тварь в зоне! Ненавижу их! Всех вас ненавижу!» Он окинул нас бешеным взглядом, нагнулся и выдернул из связки короткую острогу. Свернутая кольцами волчья лоза отлетела на край плота, болотник бросился к ней, поймал, не позволив упасть в воду. Хохолок схватился за секиру. Катя с Мировым отпрянули, я прыгнул к топору, лежащему возле бочонка, но Анчар не смотрел на нас. Он подскочил к борту, замахнувшись, упал на одно колено и метнул острогу. Трудно убить контролера, и не потому, что он силен или особо ловок, но потому, что может предугадывать твои поступки, особенно те, что становятся следствием сильных эмоций. Острога вонзилась в ствол там, где только что был мутант, а сам он исчез, растворился среди густой листвы. Анчар что-то злобно выкрикнул вслед, повернулся, сутулился и поплелся обратно, волоча ноги. Механический глаз пощелкивал и трещал, перемотанная левая ступня скребла по бревнам. Командор добрел до поваленного навеса и рухнул на бок. Кирилл шагнул к нему, но Катя, успевшая вооружиться ножом, оттолкнула наемника. «Погоди», — сказала она, — «может, он сейчас опять вскинется?» «Я позвал. Анчар! Эй, командор!» Он перевернулся на спину и больше не шевелился, уставившись вверх неподвижным взглядом. «Кирилл Хохолок, поставьте навес», — сказал я и обратился к следопыту. «Ты понимаешь, что с ним происходит?» Болотник покачал головой. Положив лозу на прежнее место, он взял ящик с желтым песком, отнес к задней части плота, присел там и поманил нас. Оставшийся возле навеса хохолок вновь захрустел сухарями, а мы с Рыжей, Кириллом и Алексом подошли к следопыту. «Быстрянка донесет нас до Грязевого озера», — сказал болотник. Я оглядел берега. «Она изгибается. Мы плывем наперерез мгле, если она продолжает двигаться на север. Где точно нас ждут?» «Возле Грязевого озера должен быть небольшой лагерь», — сказала Катя, — «на северном берегу». «Чего?» — Алекс нахмурился, соображая. «Но я думал, научники ждут на южном берегу, на ближнем». Я кивнул. «Да, из твоих слов так казалось». «Нет, на северном», — возразила она. Алекс хлопнул себя по колену. «Если бы они нас с этой стороны ждали, скинули бы им артефакт, получили оставшиеся деньги и гудбай. Разбежались бы, только оружием в том лагере разжиться и все. А дальше пусть научники сами с мглой разбираются. Она ж явно за артефактом, клубнем этим прется. А так что получается?» «А так в лагерь мы не успеем», — сказал я. «То есть не успеем до того, как она нас догонит. Пока будем пробираться через Грязевое озеро, мгла...» «Накроет нас», — заключил Алекс. «Что это значит?» «Что мы должны встретить ее, устроить вторую засаду. Только как?» «Есть один способ», — сказал болотник. «Потому вас и позвал». «Что такое, по-вашему, этот песок?» Он показал на раскрытый ящик, стоящий между нами. Лизнув палец, я осторожно коснулся поверхности. Крупное зернышко прилипло к коже, бледно-желтое, усеянное крошечными белыми вкраплениями. «Никогда такого не видел, по крайней мере, не помню». Стряхнув зерно, я покачал головой. «Соляная глина», — пояснил следопыт. «Это соляная глина из могильника. Она нагревается под действием аномальной энергии, а волчья лоза — как провод для этой энергии. Надо только найти аномалию, чтобы использовать ее вместо взрывателя». Кирилл, Алекс и Катя недоуменно смотрели на него. Я кинул взгляд на другой ящик, стоящий возле навеса, и сказал: «Мины?» «Да, я про них», — ответил болотник. «Не понимаю». Рыжая поворачивала голову, глядя то на меня, то на следопыта. «О чем вы, кровосос побери, толкуете?» «Эти мины-петарды взрываются от удара», — пояснил я не слишком уверенно, так как сам пока не очень-то понимал, что хочет сделать болотник. «И от нагрева». «Правильно, сильный удар и создаст нагрев». «Ну так как ты хочешь их использовать?» «Сделаю мину, ею взорвем мглу, чем бы она ни была». На лице Кирилла возникло понимание, он кивнул. «А я все равно не могу расщухать», — сказал Алекс. Болотник стал пояснять. соляная глина нагревается, когда аномальная энергия попадает в нее. Не люблю это слово «энергия», ну да ладно, вам привычнее. Если ее будет много, глина накалится, даже расплавится. И если мины вставить в глину, они взорвутся. Им не помешает даже вода. Если немного добавить ее, глина станет вязкой, мины можно закрепить в ней и прилепить к чему-нибудь. «Ну так и что?» — начал Алекс, но я перебил. «А волчья лоза пропускает аномальную энергию. Видел, что было возле оврага, когда мы швырнули шишки? Два вида энергии столкнулись». «Вступили в реакцию два ее различных агрегатных состояния», — пояснил болотник. «Главное — найти в нужном месте аномалию. На плоту не добраться до противоположного берега грязевого озера. Оно потому и грязевое, там дальше настоящее болото, лабиринт островков. И слишком мелко. И еще там лежбище болотных мутантов. Двигаться придется очень медленно, может, несколько суток. Мгла догонит нас. Значит, мы пристанем на южном берегу озера. Там есть небольшой залив, на берегах много аномалий. Но перед мглой аномалии погаснут, во всяком случае большинство. Поставим ловушку из мин на пути мглы между ней и какой-нибудь аномалией помощнее, которая целиком не рассосется с ее приближением. В глину должен быть погружен один конец лозы, второй у нас. Отойдем, когда мгла подойдет вплотную, второй конец бросим в аномалию. «Энергия пойдет по лозе, глина раскалится, мины взорвутся», — подхватил Алекс. «Правильно! Молодец, дядя!» Вдруг он смолк, наморщив лоб, и тут же Кирилл сказал: «Погодите, а если петарды не сработают возле мглы? Сами видели, какое от нее излучение. У меня пистолет не стрелял, когда кабаны появились». «Да к тому же аномалии перед ней гаснут», — добавила Катя. «Хотя и не все, но все равно мы можем вообще ни одной не найти, чтобы использовать как запал». «Другого способа не вижу», — сказал болотник. «В минах нет движущихся частей, никакой механики. Почему они должны не сработать? Если можете придумать что-то получше, предлагайте». Катя отвернулась, Кирилл покачал головой, Алекс развел руками. Со стороны берега донесся треск, и мы вскочили. Из густых зарослей заячьей колючки вывалился кабан, здоровенный косматый мутант с клыками, как сабли. Таких громадин я еще не видел. Холка мне по грудь, тулово, как бочка, копыта размером с голову. Вгристая уродливая башка наклонилась, кабан взрыл мордой землю, задрал розово-черный пятак к небесам и всхрапнул протяжно, иступленно. И только теперь я понял, что этот могучий, злобный и непроходимо тупой владыка леса смертельно напуган. На спину ему из кустов прыгнула тощая псевдособака. Кабан рванулся дальше, но кусты росли на самой границе ровного участка. За ними был короткий отвесный склон и река. Собака вонзила когти в толстую шкуру, припала к холке кабана, воя. Взметнулись комья земли, и сикач рухнул, как валун с вершины утеса, врезавшись башкой в воду. А следом, ломая заросли, неслись другие, поменьше. Между косматыми тушами прыгали псевдопсы, звякали панцирные чешуйки, огнем горели глаза, лязгали зубы. «Во жратвы сколько!» — удивился Хохолок. «Чего это зверье поперло?» «Гон», — сказал болотник, — «как тогда у леса». «Только сильнее», — добавил Кирилл. Плеск воды заглушил все остальные звуки. Мелкую рябь сменили волны, они докатывались даже до плота, тот качался. Под берегом выросла стена водяной пыли. Все новые звери выбегали из прореженных кустов. Я заметил среди псевдособак большого пятнистого тушкана. Он свалился в воду, попытался вынырнуть, но не смог. Упавший следом кабан сломал ему хребет. Множество голов приближались к нам, фыркая, хрюкая и подвывая. Течение несло нас дальше, но и звери из-за него плыли не прямо к противоположному берегу, а наискось. Все, кроме анчара и болотника, встали на краю качающегося плота. Командор неподвижно лежал под навесом, следопыт присел рядом с ним. Кирилл с Хохолком подняли пистолеты, здоровяк дважды выстрелил в башку кабана, и я крикнул: «Экономь патроны!» Клацнуло огниво. Болотник выпрямился, сжимая свернутую в жгут горящую ткань. Подбежав к самому длинному факелу, разжег его и поспешил к тому, что стоял на углу с нашей стороны. Отблески огня легли на волны, вода вокруг окрасилась красным и бурым, большое мигающее пятно поползло по реке вместе с плотом. Болотник поднял из-под навеса два шеста, один дал Хохолку, второй Кириллу. «Отталкивайте, если подплывут», — сказал он. «Чего?» — возмутился наемник, потрясая секирой. «Чеши грудь! Кабанчик, ежели подберется, я его обухом по морде сюда затащу. Костер сделаем, мяса зажарим!» «Костер посреди плота не сделаешь», — перебил я, и наемник осекся, приоткрыв рот. «Железной жаровни здесь нет, одно дерево». «А, псевдоплотью те по башке!» — взъярился Хохолок, подхватывая шест. Течение как раз несло мимо плота крупного псевдопса. Палка описала дугу, конец с глухим стуком врезался в мокрую черную голову. Дерево треснуло, мутант ушел под воду, по ней растеклось темное пятно, казавшееся маслянистым в свете факелов. Ни один зверь не догнал нас, да они и не стремились забраться на плот. Гон закончился. Новые мутанты больше не появлялись. Истоптанные заросли остались позади, нас несло дальше. Река впереди плавно изгибалась. Болотник сказал из-под навеса: «Посмотрите на другой берег». Мы обернулись. Сначала я не понял, о чем он. Берег как берег, песчаная коса на повороте, дальше болотистая земля, холм, заросли, редкие деревца. И тут увидел: холм движется. «Ох ты!» — протянул Алекс. «Это же этот... ползучий холм, кажется, так их называют. Они ж вроде только в могильнике живут». «Мы приближаемся к грязевому озеру», — пояснил болотник. «А значит, к могильнику». Ползущий вдоль берега холм с крутыми мшистыми склонами и покатой вершиной, где росло одинокое деревце, достигал размеров трехэтажного дома. Такие холмы, как и, к примеру, Перекати-Еж, не являются аномалиями в обычном понимании. Земляной горб двигался неторопливо и бесшумно, подминая заросли, ломая толстые стволы, оставляя за собой полосу гладкой земли, где пузырились островки ядовитой слизи. «Всегда думал, что ползучие холмы живые», — тихо сказал Кирилл. Алекс хмыкнул. «Как это?» «По-моему, это какие-то мутанты-животные, вступившие в симбиоз с растительностью, которая пустила корни в их шкуру». Наемник оглядел нас. «Ну, что-то вроде таких огромных медлительных черепах. В брюхе какая-то железа выделяет слизь, и та разъедает зелень, палые листья, траву. Может, там где-то внизу и рот есть, такая большая круглая присоска. Она затягивает получившуюся кашицу». Брат рассказывал, если человек заснет и холм наползет на него, останутся только гладкие кости, — тихо сказала Катя. Алекс живо повернулся к ней и спросил: «У тебя и брат есть? Тоже сталкер?» Рыжая не ответила, отвернулась и шагнула прочь от него. Когда холм достиг высокого дерева, морда его вмялась, будто губа. Ствол наклонился, затрещал, холм замедлил ход и рывком сдвинулся дальше. Дерево упало, крона задрожала, когда нижняя часть вместе с вывороченными корнями оказалась под землянистым горбом. «Глядите, вон там впереди», — сказал Алекс. «Это там случай мне...» На земле перед холмом темнело пятно шириной шагов 10. «О чем вы?» — спросил Кирилл. И я пояснил. «Похоже на аномалию огненная лужа. И холм ее не замечает. Уже совсем близко подполз». В этот момент ползучий холм добрался до пятна. Основанием мшистого земляного горба наползло на темный круг. Холм вздрогнул, будто в последний миг ощутил что-то и начал останавливаться, но не мог сделать это быстро и по инерции полз дальше. Круглое пятно стало темнее. «Сейчас полыхнет», — сказал болотник. Крошечные сине-зеленые язычки пламени вырвались из земли. Вспузырилась, захлюпала болотная жижа, холм колыхнулся, как желе на тарелке, дерево на вершине затряслось. Огонь стал красным, загудел и рванулся кверху, облизывая мохнатые бока. И тут холм подскочил. Я не поверил своим глазам. Здоровенный горб подпрыгнул на полметра и тяжело упал. Вершина вмялась, бока колыхнулись, будто это был мех с водой. Аномалия под названием «Огненная лужа» заработала в полную силу, фонтан пламени ударил в небо. Если бы холм угодил на ее середину, прожгло бы насквозь, но он каким-то образом смог понять, что происходит, и подался вбок. Завеса пламени встала вокруг аномалии, раскаленный воздух колебался, волна жара поползла во все стороны, даже мы ощутили ее. Деревце на вершине вспыхнуло, как факел. Содрогаясь, холм полз вглубь берега, а аномалия жгла его. Мох выгорел, бока украсились темными подпалинами. Скорость его уменьшилась, должно быть, жар повредил что-то внутри. Обгоревшие склоны казались лысыми, темная земля натянутой и сухой, будто кожа больного человека. Черные комья сыпались с нее, она трескалась, тяжело вздымалась и опадала. Холм дышал. Огненная лужа погасла, языки пламени исчезли, раскаленный фонтан втянулся в землю. Плот быстро плыл дальше, а холм тащился прочь от реки. Вдруг целый пласт земли на его боку с шелестом сполз, обнажив лиловую плоть, мутно-прозрачную, влажную, похожую на огромного моллюска. — Это что такое? — спросил я. — Болотник. — Вижу, — откликнулся он. — Понятия не имею, что там у них внутри. Я так и не смог разглядеть, что скрывается под земляной коркой. Нас вынесло на стремнину. Плот закачался. Мы присели, а затем поворот берега скрыл аномалию и ползучий холм. Лишь вершина с догорающим деревом еще некоторое время маячила вдалеке. Когда я вернулся к навесу, анчар неподвижно лежал на боку, вперев взгляд в окаймляющие реку заросли. Хохолок устроился между ящиков и хрустел сухарями. Катя села у бочонка, баюкая сломанную руку. Кирилл с Алексом встали на передке, а болотник принялся разматывать волчью лозу. «Болотник, сколько нам еще плыть?» — спросил я. «В грязевое озеро попадем поздно ночью», — ответил он. Небо потемнело, стало холоднее. Анчар вновь улегся на спину, закрыл глаза и, кажется, заснул. Подойдя ко мне, Алекс негромко сказал: «Слышь, напарничек, давай назад отойдем. Хочу тебе кое-чего показать». Кое-чего оказалось свертком листьев зеленухи, который он достал из кармана на бедре. Мы сели по-турецки. Алекс положил сверток между нами и развернул. Я нагнулся, разглядывая круглую зеленоватую штуку, похожую на шляпку гриба, с розоватой бородавкой в центре. Перевел взгляд на Алекса, спросил: «Ну и что это?» «Артефакт, думаю». «Никаких воспоминаний у тебя не возникает?» Я прищурился, осторожно коснулся гриба, скользнул пальцами по гладкому боку. «Вызывает, но...» «Нет, точно раньше я это видел где-то. Кажется, даже в руках держал. Откуда ты его взял?» «Когда мы в той комнате в себя пришли, этот сверток на полу валялся. А у меня молния на кармане была вырвана с мясом почти. Так я и решил. Рыжая ведь говорила, мы дергались, как припадочные. Вот я за что-то зацепил ее, порвал. Артефакт выпал. А теперь, думаю, помнишь, там контейнер небольшой в углу лежал? Может, артефакт не у меня из кармана, а из того контейнера выпал? Но у кого из нас контейнер был?» Я еще раз осмотрел артефакт, осторожно завернул в листья, поднял, взвесил на ладони, прикрыв глаза, и сказал: «По-моему, держал я эту штуку уже. Что-то такое в голове...» В голове и вправду будто клубилось что-то. Смутные обрывочные воспоминания, очень большое помещение, серое. Я почему-то вижу его сверху. Внизу бродят фигуры, а вокруг паутина. Нет, не та, которой плюются болотные ведьмы, а сине-зеленая воздушная паутина. Это было мучительно. Я даже оскалился, пытаясь вспомнить что-то более подробно. «Эк, тебя перекосило, братишка», — посочувствовал Алекс. «Ладно, возьми пока артефакт себе. Вдруг еще чего припомнишь? Только я еще одно хочу сказать. Помнишь, как во враге болотник нам те таблетки раздал, чтобы в голове поменьше мутилось? Так вот, когда я ее взял, так мне почудилось, будто артефакт этот у меня в штанине дернулся. Задрожал как бы, на вроде почувствовал что-то. Ну, таблетка ведь из артефактов была сделана. Вот он вроде как на что-то в ней отреагировал. Так я потом уже решил, когда припомнил все это. Ой, ладно, поспать надо». Он встал, я тоже поднялся. У меня на бедре был такой же, как у Алекса, карман, только с целой молнией, и я положил артефакт туда. Мы вернулись к навесу. Запустив руку в ящик с сухарями, я сказал: «Будем по очереди караулить. Болотник, слышь, один дежурит, остальные спят». Хохолок буркнул: «Первый послежу, чтоб все тихо». «Ладно», — согласился я, — «потом Кирилла разбудишь». «Кирилл, за тобой болотник, потом Катя». «Спать не буду», — сказал следопыт. «Почти не сплю, да и мину надо сделать. Кирилл, разбудишь женщину после себя». Сухари оказались твердыми, как галька. Кое-как разжевав пару штук, я запил их водой и первым влез под навес. Лежащий на спине анчар не шевельнулся, когда я лег рядом. Мне даже показалось, что командор умер. Но нет, грудь едва заметно вздымалась. То ли спит, то ли в забытии. Что все-таки с ним происходит? Встав на колени, я осторожно обхватил пальцами механический глаз и замер. Анчар лежал, не шевелясь. Я сдвинул одно из серебристых колец, в глазу тихо щелкнуло, потом другое. Механизм едва слышно застрекотал и смолк. Правый глаз командора был закрыт, сиплое дыхание вырывалось из груди. Я сдвинул пальцы ниже, ухватил цилиндрик у самого основания, там, где его окружала каемка припухшей розоватой кожи, еще раз посмотрел на застывшее лицо анчара и потянул. Цилиндрик приподнялся, нижний край его частично вышел из глазницы. Изнутри потянулись красно-белые жилки, уходящие в череп. А еще полился тусклый свет. Не искусственный, как от лампочки или диода. Казалось, что там мерцает какая-то плесень. Я наклонился к лицу анчара, почти приник лбом к его лбу, заглядывая под объектив. В глазнице находилась сборка, крошечная, скрепленная волокнами лозы и розовыми жилками. Я заметил черное зернышко, уходящее вглубь черепа тончайшие веточки дерева-кукловода и что-то еще незнакомое. Осторожно вернул цилиндр на место и кивнул сам себе. Значит, именно эту штуку и ощущал болотник. Но зачем она? Сборка сидела глубоко в глазнице, наверняка соединенная с мозгом анчара. Следовало позвать болотника, показать ему, возможно, он понял бы, что к чему. Но под навес уже забирался Кирилл, и я пока не хотел говорить о своем открытии никому, кроме следопыта. Я улегся возле анчара, подложил руку под голову. Кирилл почти сразу заснул, вскоре рядом с ним улеглась Катя, поворочилась немного, глянула на командора, на меня. «Почти не болит», — с легким удивлением пробормотала она, кладя на живот сломанную руку. «Хорошо, что с нами следопыт, а то бы...» И умолкла, закрыв глаза. Анчар вдруг вскинулся, бессмысленно посмотрел по сторонам. Кирилл уже спал, а мы с Рыжей уставились на него. «Где?» — напряженно спросил командор. «Где мы?» Свет факелов проникал под навес, превращая его лицо в багровую маску. Глаз блестел, лоб и скулы избороздили морщины. Он выглядел постаревшим, осунувшимся, больным. «Ты...» — он посмотрел на меня, с трудом узнавая. «Марат, а? Где мы?» «Плывем по Быстрянке», — сказал я. «Это речка, впадающая в грязевое озеро. Приближаемся к могильнику». Он ненадолго задумался. «Могильник. Да, помню. А мгла?» «Идет вдоль берега, скорее всего. Мы хотим устроить еще одну засаду, а иначе она догонит нас посреди озера. Оружия почти нет, патронов всего несколько штук. Но болотник придумал поставить ловушку из мин-петард». «Мины? Хорошо, хорошо. Казалось, он едва понимает мои слова. Мины — это дело. Взрыв, смерть, много крови. Утопить зону в крови — вот что по-настоящему необходимо нам. Я мечтал об этом, но не только мечтал. Я старался, приближал этот миг. Они предали меня». Голос звучал все тише, неразборчивее. Последние слова слились в гнусавое бормотание, и голова анчара опустилась на бревно. Мы с Катей переглянулись. Она скривилась, постучала себя пальцем по лбу и закрыла глаза. Анчар больше не шевелился. Хохолок, наконец, перестал хрустеть сухарями и утопал напередок плота. Он погасил 3 из 5 факелов, оставив лишь по одному спереди и сзади, где устроился болотник. Вода плескалась, плот качался, тихо шелестели деревья на берегу. Я заснул быстро. «Ящерицы!» Я подскочил, ткнувшись головой в навес, огляделся. «Марат, сюда!» — позвал болотник. Кроме меня под навесом никого не было. Рядом лежала фляга. Я открыл ее, плеснул в лицо воды и сделал пару глотков. Захватив топор, полез наружу. Стояла глухая беззвездная ночь. Луна едва просвечивала сквозь черную пелену. Холодный ветер налетал порывами, полог качался на кольях и хлопал. Горели все 5 факелов. В свете их было видно, как медленно теперь плывет плот. Река стала болотом. Покачивая топором, я шагнул к присевшему на краю болотнику. Рядом Кирилл налегал на шест, толкая плот. На другой стороне маячила фигура Хохолка. Анчар занял позицию впереди, Катя сзади вместе с Алексом. Течение ослабло, глубина стала совсем небольшой. Мы плыли мимо коряк и островков болотной травы. «Теперь осторожнее», — предупредил командор. «И смотрите по левому борту». «Он уже нормальный?» — тихо спросил я. Болотник не ответил, всматриваясь в воду. Кирилл, вынимая и опуская шест, также тихо произнес. «Нет, все равно чудной. Но ходит, разговаривает. И вроде помнит, где мы и для чего». «Ну и где мы?» Следопыт сказал. «Недалеко от цели. Здесь Быстрянка впадает в озеро. Поэтому пока можно плыть, вода разбавляет грязь. Дальше свернем на запад, чтобы не завязнуть. Вдоль берега доплывем до залива». «Мы успеваем?» «Кажется, да. Будем на месте 2 часа до мглы, если она движется в том же темпе вдоль берега». Рядом плеснулось. Кирилл быстро вытащил шест из воды и занес для удара. «Этим ящера не проймешь», — сказал я, поднимая топор. «Его и пулей-то не очень испугаешь, наверное». «Мы перепроверили все оружие, пока ты спал», — тихо сказал Кирилл. «Осталось 2 пистолета, у меня и Хохолка. Тесак он свой во враге потерял. У меня 5 патронов, у него 3. Еще нож у Кати, 2 топора. У болотника 4 костяных ножа и разряженный маузер. И все». Длинная туша, похожая на крокодилью, появилась в шагах в 10 от плота. В свете факелов тускло блестели глаза, шкура ящера напоминала бугристую, морщинистую кору старого дерева. На спине, сразу за головой, начинались треугольные выросты, они тянулись до самого хвоста, длинного и мощного. Взмахом такого хвоста чудище могло не то что сбросить кого-то из нас с плота, снести всех, включая Хохолка, да еще и навес с факелами в придачу. «Что там у вас?» — позвала Катя с кормы. «Тише», — сказал я, — «не шуми». «Хохолок, Кирилл, не суйте шесты в воду». Течение медленно тащило плот дальше. Ящер оставался на прежнем месте. Он, конечно, заметил нас. Толстое тело изгибалось, голова поворачивалась вслед. «Что делать, если нападет?» — прошептал Алекс, подходя к нам. «Тебе ничего», — отрезал я. «А я возьму факел и попробую выжечь ему глаза. А если не...» «Мина», — сказал болотник, и я мысленно хлопнул себя ладонью по лбу. «Кирилл, тащи! Только тихо, не топай. Принеси две. Нет, лучше три». Он передал мне шест и стал пятиться, пока не исчез из поля зрения. Мы с болотником и Алексом наблюдали за чудовищем. Хвост дернулся, пустив волну, закачался травяной остров рядом, вода заплескалась о плот. Я осторожно наклонился, положил шест, а когда выпрямлялся, далеко в глубине болота вспух пузырь гнилостного мертвенного света. Аномалия под названием «Купол» поднялась над кривыми деревцами, высветив их черные уродливые силуэты, огромной полусферой нависла над округой, замерцала и погасла. «Ух!» — выдохнул я пораженно. «Такие аномалии могут возникать только здесь, на севере, возле могильника». Тусклый свет купола на несколько мгновений исказил все вокруг, смешал тени, озарил грязь мертвенным сиянием. Когда я вновь стал видеть отчетливо, ящер плыл к нам. Он врезался в остров густой травы, пробороздил его и вырвался на свободную воду. — Кирилл! — заорал я, хватая факел. — Сейчас! — донеслось сзади. Хвост извивался, качались треугольные наросты. Распахнулась, блеснув клыками, пасть, зев туннеля, ведущего в недра чудовищного тела. «Кирилл, сюда!» Плот закачался, к нам бежал хохолок. Бросив топор на бревна, я обеими руками схватил факел. Болотник прыгнул навстречу Кириллу, выхватил у него мину. Пасть раскрылась, вода клокотала, пенными струями завивалась вокруг клыков шириной с мое запястье. «Назад!» — прокричал следопыт. Здоровяк, едва не свалившись в воду, остановился на самом краю и замахнулся секирой. Вынырнувший из-под него болотник ударил тупым концом мины по обуху и швырнул взрывчатку в глотку чудовища. С криком «Ложись!» я ничком бросился на бревна. Взрыв прозвучал глухо, как из-под земли. Что-то забарабанило вокруг, сипло охнул хохолок, и все смолкло. Но ненадолго. Наемник выругался, харкнул на все болото, возмущенно забормотал. Я встал на колени, оглядываясь. Рядом лежали болотник с Алексом и Кириллом, возле него валялись две мины. Тушу ящера медленно относило от плота. Голова напоминала расколотое бревно, в рыхлых недрах поблескивали осколки раздробленных взрывом клыков. Все вокруг усеивали влажные ошметки и темные брызги. Я пощупал затылок, мокрый, как и шея со спиной. Несмотря на мое предупреждение, тугодум-хохолок не успел лечь, и его облепило с ног до головы. Хрипло ругаясь, наемник спрыгнул в воду рядом с плотом, глубина оказалась по пояс. Постоял, поливая грудь и плечи, и нырнул с головой. Плот закачался. Подошедшая Катя расставила ноги пошире, чтоб не упасть. Остальные встали. Я через голову стянул грязную рубаху. Хохолок вынырнул, фыркая, полез обратно. «Молодец», — сказал я, — «умный парень. Теперь на тебе куча пиявок сидит». Плот качнулся сильнее, наткнувшись на что-то. Течение стало неторопливо разворачивать его. По-прежнему стоящий на передке анчар сказал: «Мы в грязевом озере». Облака поредели. Теперь луна ярче освещала окрестности. Плот продвигался вперед. Вокруг булькало и хлюпало, что-то монотонно стучало, будто один из местных обитателей бил по грязи плоским хвостом или ластом. В темноте раздавались приглушенные чириканья, кваканья, шорохи. «Еще немного, — сказал я, — и застрянем». Мы достигли залива. Берега его постепенно сближались и далеко впереди сходились под острым углом. Вокруг тянулась пустошь. Дальше рос лес, где-то там в нашу сторону ползла мгла. Отсюда было хорошо видно, что идти на север не имеет смысла. Она быстро догонит нас, и посреди грязевых топей, населенных местными тварями, сладить с ней мы не сможем. Лабиринт грязи, долины и протоки между плоскими островками, поросшими чахлой растительностью, поблескивали в свете факелов. Вокруг торчали стволы и коряги, шелестело на ветру осока. «Слышите?» — спросил Кирилл. Они с Хохолком шестами толкали плот. «Это лягушки?» Из темноты доносились скребущие звуки, будто кто-то скоблил ножом жестяное корыто. «Их называют угольными жабами», — пояснил болотник, присев на корточки. «Этих тварей здесь полно должно быть. Они не опасные, но воняют, как помойка. Осторожно! Не вмажьтесь в нее!» Из озера грязи между двумя островками земли торчала аномалия под названием «свеча». Осклизлая длинная штуковина, напоминающая волнистый столб жира. Она неторопливо вращалась, закручивая густую черную жижу ленивым грязеворотом. Плот потянуло вперед. Хохолок с Кириллом уперлись шестами в дно, тормозя. — Что будет, если попадем в нее? — спросил Кирилл напряженным голосом. — Воздух нас поднимет, — пояснил я, — вместе с плотом. — И что? — Зашвырнет повыше, как цветок. — Упадем. Или разобьемся, или захлебнемся в грязи. Свеча кружилась, тихо хлюпая, плот тянуло к ней, невзирая на старания двух сильных мужчин. «Следопыт, возьми шест у наемника!» — раздалось над ухом, и я оглянулся. Анчар вновь стал прежним. В голос вернулась былая уверенность, движения стали четкими, исчезла болезненная вялость. Хотя левая нога не сгибалась в колене, и он шагал как на костыле. «Возьми шест», — повторил командор, встав на краю между болотником и Катей. «Хохолок, вниз! Будем толкать его! Алекс, ты тоже!» И он полез в грязь. Передав мне шест, Хохолок прыгнул с плота, за ним последовал Алекс. Здоровяку жижа оказалась по пояс, Анчару — по грудь. До свечи оставалось всего несколько шагов, и они попали на край грязеворота. Кружился тот слишком медленно, чтобы сразу утащить, но их повлекло к аномалии, все трое стали съезжать. Я навалился на шест, вогнал его в грязь на пару локтей, пока конец не уперся в дно. Повернувшись спиной к свече, Хохолок, командор и Алекс налегли на плот. Анчар скрипнул зубами. Позади здоровяка вдруг вспучился пузырь, лопнул, за ним высыпали множество мелких. «Опа!» — сказал наемник, осклабившись. Нас все еще тянуло к аномалии, но заднюю часть плота повело в сторону, и он опасно накренился. Катя схватилась за мой шест, болотник вцепился в тот, что держал Кирилл. Несколько мгновений плот качался на краю грязеворота, потом рывком провернулся и поплыл вдоль него. Анчар поскользнулся. Хохолок схватил его за шиворот, вытащил. Теперь все мы оказались на корме и нажали на шесты, проталкивая плот дальше мимо свечи. Вскоре аномалия осталась позади. Наемники еще некоторое время брели следом, толкая плот, потом залезли на него, черные с головы до ног. Катя, хмыкнув, ушла за навес, а они быстро разделись, пока грязь не засохла. Кирилл двигал плот дальше. Хохолок принялся сдирать пиявок. Анчар клинком его секиры счищал размокшую жижу. Алекс ругался и хлопал о бревна потяжелевшей рубахой, разбрызгивая черные капли. — Эй! — позвала Катя. — Залив уже близко. — И что-то происходит в лесу за ним. — Не останавливайся, — сказал я Кириллу. — Хохолок, помоги ему. Мы прошли вперед. — Вон, видите? Рыжая подняла факел высоко над головой. — Блестит. — Да это же поганки! Три световых смерча на тонких ножках ползли через пустынный берег. Они двигались бесшумно и величаво, иногда разбрызгивая вокруг едва заметные огненные капли, то есть артефакты под названием «уголек». Сразу после отделения от родительской аномалии угольки смертельны, врезаясь в тело, прожигают его, оставляя раны с запекшимися краями. Упав на землю, артефакты постепенно остывают, и через некоторое время их можно брать голой рукой. Теплые угольки отлично залечивают раны, но обладают этим свойством лишь пару часов, пока совсем не охладятся. Тогда они превращаются в оплавленные черные камешки и становятся бесполезны. Некоторое время все молча глядели на аномалии. Непривычно большие, как и недавно вспучившиеся над озером купол, такие поганки могли возникнуть лишь в глубине зоны, за ЧАЭС. «Мы не сможем пройти мимо них», — сказала наконец Катя. «Нам надо встретить мглу на краю леса, но эти поганки ползают как раз возле него». Я вопросительно глянул на болотника. Поганки перемещаются быстро и ощущают движение не хуже змеиного клубка. Они изрешетят нас угольками. Никто не способен пройти мимо старой, разросшейся поганки ближе, чем в паре сотен шагов. Но следопыт смотрел не в сторону берега, а на лес и к чему-то прислушивался. «Опять гон», — сказал он. «Кирилл, хохолок, быстрее!» — крикнул я, уловив пока еще далекий треск ветвей. «Мгла снова гонит перед собой зверье! Алекс, помоги им!» Шум в лесу становился все громче, и Катя сказала: «Но это значит, что мгла ближе, чем мы думали. Болотник, мы же рассчитывали на пару часов. Выходит, оно прибавило ходу после того, как мы поплыли по реке», — сказал я. До места, где берега залива сходились, оставалось несколько сотен шагов. Дальше раскинулась каменистая пустошь, по которой ползли три световых смерча. За нею стеной стоял лес. В глубине его горело ярко-белое пятно света, очень мощный слизистый пузырь. Я увидел неподалеку какое-то мельтешение в грязи и показал туда. «Это что?» — болотник пояснил. «Лежбище молодых ящеров. Они не такие большие, но очень агрессивные. Разве что тушкан-крюкозуб более злобный. Если заметят нас...» И тут первые звери выскочили из леса. В темноте трудно было разобрать подробности, но мне показалось, что там нет псевдособак, лишь кабаны и какие-то необычные силуэты между ними. Похоже на тушканов, но не они. Животные вломились в залив, подняв черный вал жижи. Я крикнул: «Эй, там, быстрее давайте!» Хохолок сунул свой шест Алексу. Далеко отставив раненую ногу, тот принялся толкать плот вместе с Кириллом, а здоровяк вновь скинул штаны с жилеткой, представ перед нами во всей своей варварской красе. Он завязал жилетку на бедрах, попятился и шагнул с края плота. Наемник ухватился за бревна, оттолкнулся от дна, сильно качнув плот, вытянулся горизонтально и забил ногами по грязи. Кирилл с Алексом и командором еще несколько раз ткнули шестами, но вскоре стало понятно, что это не имеет смысла. Они просто не успевали проворачивать в грязи длинные палки. Плот теперь плыл быстрее. Шесты полетели на бревна, и мы поспешили напередок. «Они дерутся!» — крикнула Катя. Грязь вскипела, когда первые звери достигли лежбища. Засновали гибкие тела, визг и рычание зазвучали над заливом. В темноте метались тени, новые беглецы валили из леса, напирая, втаптывая в дно трупы и раненых. Ящеры щелкали зубами, хвосты с острыми треугольными наростами молотили грязь и тела зверей. Плот быстро плыл мимо, приближаясь к берегу. «Глядите!» — Катя показала вперед. «Они гаснут!» Кружащиеся поганки мигали, то наливаясь ярким сиянием, то почти исчезая из виду. Вдруг одна, ползущая ближе других к лесу, вспыхнула, разрослась и лопнула, брызнув угольками. Артефакты огненными градинами заскакали по земле. Вслед за первым лопнул второй световой смерч, а спустя секунду и третий. Теперь мы увидели то, что раньше скрывало их сияние. Пустошь за поганками усеивали аномалии. Змеиные клубки и электры, слизистые пузыри, свечи, холодцы. Посреди всего этого зловещего великолепия горел огромный, как солнце, купол. Одна за другой аномалии гасли, словно кто-то тушил огни в домах далекого города. Густая тень ползла от леса, накрывая пустошь. «Мгла», — сказал болотник, — «она уже здесь». До берега оставалось совсем немного, когда от кипящего лежбища ящеров к плоту длинными прыжками устремился какой-то зверь. Несколько мгновений я не мог сообразить, что за существо способно так передвигаться по грязи, а когда понял, схватился за топор и подскочил к краю плота, навстречу звонким шлепкам и плеску. Задние лапы со ступнями-ластами отталкивались от грязи, посылая вперед чешуйчатое тело. Верхние лапы прижаты к груди, они короткие и слабые, но опасны из-за кривых когтей, пасть разинута, оттуда торчат клыки-крючья. Крайние бревна заляпала грязь, подошвы соскользнули, ноги ушли вперед, и я прокинулся на спину, успев скинуть над собой топор. Взмахнул им, ударил по задней лапе крюкозуба, мелькнувшего надо мной. Руку дернуло. Топор вывернулся из пальцев. Крики, плеск и глухие удары звучали со всех сторон. Я вскочил. Кирилл с Анчаром и Алексом торопились с кормы. Катя исчезла. Болотник лежал на спине, суча ногами. Сидящий на его животе крюкозуб резко подался вперед, будто дятел долбанул клювом дерево. Я опять поскользнулся, упал, поднялся и побежал. Катя вынырнула из грязи, куда мутант столкнул ее в прыжке. Забравшись на бревна, она взмахнула ножом. Клинок вошел в спину крюкозуба почти целиком. Девушка выдернула нож, ударила еще раз и стала проворачивать, налегая, будто размешивала густое тесто в катке. Я с разбега пнул крюкозубом в бок. Мутант кубарем полетел с болотника. Дергая лапами, тварь упала на краю плота. Катя вновь занесла нож, казавшийся лохматым от крови и обрывков спинных мышц, намотавшихся на клинок. Ласта хлопнула по бревну, крюкозуб изогнулся, щелкнув челюстями, и свалился в грязь. Хохолок все еще толкал плот вперед, концы бревен надвигались на мутанта, подмяли, и он исчез из виду. Вчетвером мы склонились над следопытом. Между клочьями ткани виднелась развороченная плоть, торчали какие-то жилки, лоскуты мяса и кожи, что-то булькало, вспухали и лопались пузырьки крови. Болотник умирал. Глава 14. Явление мглы. «Уголек!» — прохрипел следопыт, и я услышал тонкий свист. Не сразу сообразив, о чем он, я склонился ниже, разглядывая рану и пытаясь понять, добрался ли крюкозуб до легких. Если раненый может говорить, значит, они еще целы. Но что тогда свистит? Будто воздух выходит сквозь очень узкое отверстие. Глина, грязь, уголек. И опять свист, сопровождавший каждое слово. Катя прокричала. «Хохолок, болотник ранен! Нам нужны артефакты! Греби быстрее!» Плот качнулся. Две густые черные дуги поднялись позади него. «Угольки еще слишком горячие», — сказал я. «Остынут не раньше, чем через час». Болотник хотел ответить, раскрыл рот и засипел. Вновь свист. Где-то там, в развороченной груди, пряталась дырочка, пробитая зубом крюком. Сквозь нее воздух выходил наружу. Следопыт задыхался, тряс головой, пытаясь что-то сказать. Лицо наливалось синевой. Мы склонились над ним, не зная, что делать. Рука умирающего дергалась, скребла его пояс. Рванула. Болотник показал мне склянку с чем-то белым. Толченые артефакты под названием «Наст». Я выхватил ее из судорожно сжатых пальцев, сорвал крышку и перевернул над грудью раненого. Белая жидкость, будто дымок или невесомый порошок, потекла вниз, расплываясь в воздухе, и когда коснулась плоти, грудь следопыта вскипела. Он выгнулся от невыносимой боли. «Что ты делаешь?» — крикнула Катя, пытаясь вырвать у меня пузырек, но я оттолкнул ее с такой силой, что рыжая покатилась по бревнам. Вещество растекалось по груди. Смешиваясь с кровью, оно заклокотало, выстреливая светлыми язычками, и стало застывать, белесой коркой стянув грудь. От болотника разошелся холодный воздух. Он опять дернулся и вдруг вздохнул, надрывно, с хрипом. Катя сумела остановиться на краю плота, лицом к нам. Одной рукой ухватилась за бревно, чтобы не свалиться в грязь, другую вытянула перед собой. В ней был пластиковый нож. Бешеными глазами она уставилась на меня. «Ты что, не знаешь, что это?» — заорал я. Рыжая облизнула губы и приподнялась. «Толченые артефакты купола! Если у тебя брат-сталкер, то должна знать!» «Он рассказывал про Наст», — ответила она, опуская нож. «Просто я не поняла». Болотник часто и тяжело дышал. Белесая корка на груди вздымалась и опускалась. В ней посверкивали морозные искры. Я огляделся. Плот миновал лежбище, бегущие в панике звери растерзали ящеров, втоптали их в дно. Большинство животных остались там же, но некоторые прорвались и плыли дальше. А из леса появлялись новые, впрочем, их было немного, гон почти закончился. Поганки исчезли, берег впереди был пуст и темен. Нет, тусклые искорки поблескивают между камнями. Аномалии, исчезнувшие с приближением мглы, оставили свои артефакты. Каменистая пустошь, лес, нигде никого. Тишина, покой. «Марат!» — просипел слабый голос, и я нагнулся к болотнику. От боли зрачки его сузились и стали как черные точки. «Глина! Там еще осталась соляная глина?» «Осталась», — сказал я. «Возьмите ее, смешайте с грязью. Один к одному. Быстрее!» Я поднял голову. Кирилл с Алексом присели рядом. Анчар стоял спиной к нам и рассматривал берег. Катя, отойдя от командора, со странным выражением поглядывала на него, то ли удивленно, то ли угрожающе. — Катя, — позвал я, — быстро принеси бочонок с глиной. Хмуро покосившись на меня, она ушла к навесу. — Как я могу помочь? — спросил Кирилл. — Возьми пустой ящик, набери в него грязи и тащи сюда. Он вскочил и убежал. Слабые пальцы вцепились в рубаху на плече, потянули. Мы с Алексом переглянулись, и я вновь склонился над болотником. «Сколько до берега?» — спросил он. «Недалеко. Мгла близко. Чую ее. На краю леса. Надо ставить ловушку». «Ты умираешь», — сказал я. «Рана плохая, но могу выжить. Если угольки, они делают чудеса. Главное — успеть поставить ловушку, пока все готово. Надо только прилепить мины». «Мы могли попасть под гон», — подошедшая Катя опустила на бревна бочонок. «На берегу дохлое зверье. Они бежали через пустошь и попадали в аномалии до того, как те гасли. А теперь тут безопасно, аномалий почти нет. Звери ушли дальше. Мы между ними и мглой». «Но она вот-вот будет здесь», — сказал я, — «и может опять послать вперед такой же импульс, как тогда». «Нет», — прошептал болотник, — «она ослабла». Я ощущаю по ее излучению. Мгле нужно время, чтобы собраться с силами. Подошел Кирилл с ящиком в черных от грязи руках. Когда нагнулся, чтобы поставить его, плот сильно качнулся. Наемник упал грудью на ящик и сломал его. Растерянно выругавшись, вскочил. «Болван!» — рявкнула Катя. Передняя часть плота приподнялась. Мы достигли берега. Я крикнул: «Хохолок!» «Здесь, а!» Ноги забухали по палубе, и наемник встал над нами с секирой в руках. Грязь облепила его с ног до головы, на черном лице сверкали глаза. «Хохолок, следопыт ранен. Его могут спасти угольки, артефакты поганок. Видел, которые на берегу были? Сейчас вы с Кириллом и Алексом поднимете его, только осторожно, очень осторожно!» «Лицом кверху», — прошептал болотник. «Что?» — я глянул на него, понял и стал объяснять дальше. «Несите так, чтобы лицо было кверху, иначе кровь прильет, и эта корка может отвалиться. Поднимайте. Катя, Анчар, вы впереди. Вдруг там какие-то звери остались. Нет, стойте! Болотник, где ловушка?» «В ящике», — сказал он. «Ящик от петард под навесом. Куски лозы смотаны. Не запутайте. Катя, возьми красный ящик». «Марат», — прошептал старик, и я склонился над ним. «Склянка. Где склянка?» Она стояла между бревнами. Над горлышком струился белый дымок. Я поднял ее, нашел пробку, закрыл и показал ему. «Что-то осталось?» «Да, немного. Возьми с собой. Не разбей. Хорошо». Я стал зачерпывать грязь из сломанного ящика и закидывать в бочонок. Катя приволокла петарды, неловко держа ношу одной рукой. «Лучше я помогу Хохолку», — сказала она, передавая ящик Алексу. Рыжая, Кирилл и Хохолок осторожно понесли болотника. Я перемешал грязь и соляную глину в бочонке, прижал его к груди и поспешил следом, на ходу выдернув факел из щели между бревнами. На пустоши, лежащей между лесом и заливом, осталась лишь пара аномалий, не исчезнувших вместе с остальными. В глубине среди деревьев тускло поблескивало пятно белого света. Я вонзил факел в землю и присел на корточки, разглядывая уголек, похожий на короткий клык. Раскаленная сердцевина светилась, озаряя кружок обугленной земли. В десятки шагов от леса мы положили следопыта на землю. Алекс поставил ящик рядом с принесенным мною бочонком. — Возьмите мины, — прошептал болотник. — Их 15. Прилепите к веткам, к стволам. Положите на землю. Растяните, насколько позволит лоза. Там длинные куски. Развесьте их полумесяцем. — Чего? — спросил Хохолок. — Дугой, — пояснил я, — выгнутый так, чтобы мгла вошла в нее. — Катя, Марат, соберите угольки, — продолжал старик. — Дюжину больше не надо. После трех поганок их должно быть много. Вот один я показал на артефакт под ногами. Что с ними делать? Бросайте в бочонок. Снимите свои повязки. Марат, когда наберется полтора десятка, вылей толченый наст из склянки. Угольки охладятся, смесь будет застывать. Надо успеть намазать раны, потом она схватится. Давайте. Под растущим неподалеку кустом алело пятнышко света. Катя побежала к нему. Хохолок недоуменно сказал: «Э, погодь! А как их брать-то? Они ж горячие!» Рыжая на ходу повернулась, показала доску, отломанную от ящика с минами. И вдруг упала. Сказав наемнику «Ищи угольки», я бросился к ней. Катя лежала на боку, постановая, пытаясь встать. «Что?» Я опустился на колени рядом. «Рука!» — просипела она. «Разболелась еще на плоту, когда подплывали. Теперь совсем плохо». Я поднял ее и отнес назад. Анчар стоял на том же месте. Кирилл рыскал вокруг, вооружившись обломком доски. Посадив Катю возле следопыта, я побежал обратно к кусту. Мы нашли 14 угольков, и когда бросили их в бочонок, смесь соляной глины и грязи зашипела. Артефакты просвечивали сквозь нее, похожие на огненный янтарь. Я вылил остатки толченого наста из склянки, от бочонка пошел холодный воздух, угольки начали гаснуть. Палкой я стал мешать вязкую массу, не позволяя ей застыть. Рядом вскрикнула Катя, Хохолок держал ее за плечи, Кирилл срезал лубок с руки. Анчар, все это время стоявший неподвижно, повернулся и сказал: «Шум в лесу, кто-то приближается. Там дальше я вижу слизистый пузырь». Когда я отбросил палку, болотник прошептал: «Рукой, машь рукой. Поверх этой корки? Да, смесь ее растворит, потом опять схватится. Смотри, чтобы на рану попало несколько угольков». Содержимое бочонка казалось ледяным. От одного прикосновения к нему пробрала дрожь. На долю следопыта пришлось 4 или 5 артефактов. К тому времени, как я закончил, масса на его груди уже застывала, да и та, что находилась в бочонке, стала гуще. Я потряс заиндевевшей кистью, подул на нее и повернулся к Кате. Кирилл с Хохолком растерянно сидели рядом. Женщина лежала на спине, зрачки ее закатились. Потеряла сознание от боли. Я намазал сломанную руку, использовав 4 уголька, и позвал: «Анчар!» Разорвав штанину, кое-как стянув с себя ботинок, обделил ступню смесью с 3 угольками, вновь нацепил его, пока мазь не застыла. По ноге пошел сильный холод, мышцы задрожали сами собой. И боль ушла. «А у меня нет ран», — объявил Алекс, невесело улыбаясь. «Только царапины да синяки, да в коленки тянет. А так цел я. Счастливчик, твою мать!» Болотник вдруг сел. «Тебе нельзя», — начал я, но он вцепился в плечо Алекса и приподнялся. «Теперь в порядке. Мгла близко, надо идти. Здесь рядом остался слизистый пузырь. Анчар говорит, его видно отсюда». «Хохолок, Алекс, давайте к нему», — велел следопыт. «Возьмите ящик». «Командор, надо намазать твою ногу», — сказал я. «Пока еще есть время. Осталась пара угольков». Раздалось тяжелое дыхание. Я поднял голову. Он стоял надо мной. Лицо подергивалось, подбородок дрожал. «Я не нуждаюсь в аномальной отраве», — хрипло произнес Анчар. «Это еще что за чушь?» — удивился я. «Ты ранен, еле ходишь. Сейчас не чувствуешь боли, потому что болотник обработал рану, но еще немного и ногу придется отнимать. Это угольки и толченый наст. Они помогут». «Будь проклята ваша зона!» — рявкнул он, наклоняясь. Лицо его исказилось, и я схватился за топор. Казалось, лишь неимоверное усилие воли помогло командору не вцепиться мне в глотку. Он выпрямился и развернулся, как на плацу, зашагал к лесу. Хохолок, сжимая подмышкой ящик с миной, уже вел туда болотника. С другой стороны следопыта поддерживал Алекс. «Что с ним?» — спросил Кирилл растерянно. «У него в глазу сборка», — сказал я. «Что?» «В глазнице Анчара сборка, конструкция из артефактов». «У тебя рана на ноге? Давай, осталась пара угольков». Он задрал штанину и ножом срезал засохшую повязку. «Наемник!» — Катя пришла в себя и приподнялась, глядя на меня. «Что ты сказал про сборку?» Намазывая рану Кирилла, я кивнул на Анчара, который вслед за остальными входил в лес. «У командора она вместо левого глаза, спрятана под объективом». «Зачем?» «Наверное, с ее помощью механический глаз соединен с мозгом. Я не знаю точно, в одном уверен. Из-за сборки у него и разжижаются мозги». Катя оглядела руку, покрытую застывшей смесью от локтя до запястья. «Почти не болит», — сказала она, покачав головой. «Но ощущения не такие, как раньше, когда болотник... Потому что это другое». Закончив с Кириллом, я вскочил, заглянул в бочонок и ногой отшвырнул его. «Наст только убирает боль, а угольки лечат. Твоя кость срастется за неделю. Идем». Хохолок развешивал взрывчатку при помощи соляной глины. По земле велась лоза, на одном конце большая черная шишка, другой завязан толстым узлом, от него отходят во все стороны куски покороче, каждый заканчивался миной. Ближе к опушке, возле кряжестого дуба, белел слизистый пузырь. Длины лозы как раз хватило, чтобы забросить в него шишку. Я оглядел аномалию, совсем небольшая и тусклая. Наверняка раньше она была очень мощной, и хотя с приближением мглы начала рассасываться вместе с остальными, накопленной энергии хватило, чтобы не исчезнуть полностью. Смешанная с грязью соляная глина липла хорошо. Кирилл и Алекс присоединились к хохолку. Они повесили несколько мин на ветвях, другие положили на землю, растянув между деревьями веер из лозы. «Уходите», — сказал болотник. «Я сяду возле дуба, и когда увижу, что она приближается, брошу конец в аномалию». «А если что-то не выйдет?» Я оглянулся. Мы всего на пару десятков шагов углубились в лес, но деревья скрыли пустошь и залив. Светать еще не начало, хотя ночь подходила к концу. Катя, Хохолок и Алекс встали рядом со мной. Кирилл, прилепив последнюю мину к стволу березы так далеко, насколько позволяла лоза, возвращался к нам. Стоящий неподалеку командор упал. «Чего с ним?» — спросил Хохолок. Катя шагнула к Анчару. Тот вскочил, выхватив из сапога нож. Повернулся, окидывая лес безумным взглядом. «Что с тобой?» — начал я и смолк, увидев направленный мне в грудь клинок. «Вы!» — взревел Анчар, скались. «Сталкер, наемник и следопыт! Откуда вы здесь?» «Где я?» — он дико огляделся. «Куда вы завели меня? Эта тварь мне в голову хочет забраться! Я ее не пущу!» Анчар бросился на нас, подняв нож. Раздался шелест. Пролетев между веток, в его бок вонзился зазубренный.